Ни Муей. Жил себе человек по имени Нимен-сан. Было у него 12 сыновей и одна дочь. У каждого сына он гостил по месяцу, а в високосный год, когда 13 лунных месяцев в году, 13-й месяц гостил у дочери. И никаких других дел у Нимен-сана не было. Все завидовали ему и столько говорили о его беззаботной жизни, что слух о нем дошел до императора. Заинтересовался император таким человеком, у которого никаких дел и забот не было, и потребовал к себе Нимен-сана. «Правда ли, что ты ничего не делаешь и только гостишь у своих детей?» «Да, небо послало мне по числу месяцев в году 12 сыновей, а на 13-й високосный одну дочь, и так я и живу каждый месяц у другого». «Хорошо же ты устроил свои дела. В награду за это я дарю тебе вот эту бусу, но с условием, чтобы ты сберег ее, и когда только я не спрошу, она должна быть при тебе, иначе плохо тебе будет». Император отпустил Нимен-сана и приказал страже как-нибудь незаметно украсть у него бусу и забросить ее. Переодетый стражник пошел за Нимен-саном на перевоз, незаметно вытащил у него из торбы бусу и выбросил ее в реку. Переправившись через реку, Нимен-сан остановился в одной фанзе на ночлег и сейчас же полез в торбу посмотреть, цела ли его буса. Правду сказать, с тех пор, как император подарил ему бусу, вся беззаботность Нимен-сана бесследно пропала. Он теперь только и думал о своей бусе. А когда в торбе бусы не оказалось, то Нимен-сан узнал, что такое горе и заботы. Всю ночь не спал он, думая, как отыскать пропавшую бусу, и к утру очень проголодался. В это время он услыхал крик рыбака и, позвав, купил у него одну рыбу. Какова же была его радость, когда, начав чистить рыбу в ее желудке, нашел он свою бусу. Между тем император приказал возвратить Нимен-сана. Когда его привели, император грозно сказал ему: «Где подаренная тебе буса?» Нимен-сан вынул бусу и показал ее императору. «Каким образом ты опять ее нашел, когда я знаю, наверное, что ты ее потерял?» Тогда Нимен-сан рассказал, как нашел он бусу. «Ну, за тебя и небо, и морской царь», — сказал тогда император. «Ты действительно имеешь право ни о чем не заботиться. И пусть с этих пор фамилия твоя будет Нимуей, что значит «ни о чем не заботящийся». Нимуей дали должность Буюани, что значит «ничего не делать». И так и жил он, пока не умер, и был похоронен с большим почетом. Нимуей. Читал Дионисий Козлов.